Неплохо. Кэти сгрузила тяжелую сумку с учебниками на тот же стул, на который сам Гарри отправил свои покупки, расслабленно потянулась с грацией, достойной нимф из греческих преданий. «Почти все лето в Испании, меня Анджелина пригласила. Собственно, поэтому твои птички и не могли меня найти. Ты бы это видел, Гарри. Солнце, море, тепло и свежий воздух. Девушка даже зажмурилась ненадолго. Гарри чуть улыбнулся, поймав обрывок эмоций, испытанных в этот момент Кэти. Где-то глубоко в душе темная сущность, что последние несколько недель безраздельно властвовала в нем, поежилась, постаралась отступить от столь светлых чувств и эмоций. Гарри резко стало теплее и веселее, что не ускользнуло от внимания гриффиндорской охотницы. «А твое как? Чем занимался? Как себя чувствуешь после всего того, что ну?» Кэти чуть смутилась и продолжать вопрос не стала, да и Гарри прекрасно понял, про что она говорит. «Я», Гарри снова чуть улыбнулся, «понемногу всего, не в первый раз уже идти против почти всего стада, что из себя представляет 90% студентов и административно-педагогического персонала Хогвартса. Впрочем, ну их всех, давай я чем-то хорошим, мороженое будешь?» «Буду», кивнула девушка, улыбнувшись. «Секунду». Гарри подозвал к себе помощницу мистера Фортескью, владельца кафе мороженого, ванили и фисташковое с апельсиновым топпингом, два мохито без добавления рома, и повторить сдвоенное фисташковое с шишечным вареньем. «Сию минуту будет, сэр». Помощница мистера Фортескью поспешила исполнять заказ, а вот Кэти посмотрела на Гарри как-то странно, наверное, с некоторым удивлением и скрытым, едва заметным восхищением. «Как ты узнал, что именно?» — решил уточнить Гарри, дабы выиграть себе немного времени. «Ну, то, какое мороженое я хотела, например», — она сглотнула, «и про топпинг, и вообще, это жутко секретная черная магия». Гарри постарался произнести это так, чтобы звучало максимально жутко и таинственно, и ведь почти не соврал, по факту ведь раздел магии разума относился к темным и лишь условно разрешенным. От жутко темного и великого меня, Кэти звонко засмеялась, не думала, что доживу до момента, когда Гарри Поттер научится шутить и хитрить, объяснилась она. «Правда, знаешь, Гарри, я не знаю, что с тобой произошло, но ты и правда стал гораздо лучше выглядеть и поступать, чего не сделаешь ради красивой девушки, что сейчас передо мной». Гарри фамильярно подмигнул подруге. Конечно, отдельные чистокровные уже такое легкое заигрывание сочли бы как минимум за предложение малой помолвки, но семейство Беллу, по счастью, к таковым не относилось. Вообще Кэти была из числа тех немногих чистокровных волшебников, что прекрасно сочетали следование отдельным традициям и отречение от всяческого дебилизма вроде браков только с близкими родственниками для сохранения чистоты крови. При этом она умудрялась не быть чопорной занудой с аристократическими замашками, а старалась быть человеком здравомыслящим и более-менее современным. «Ладно уж, храни свои секреты», — мило улыбнулась Кэти. «Но знай, мистер Тайная Личность, ты угадал 3 из 3, ага, я вообще везунчик». Гарри приподнял стакан напитка, доставленного парой секунд ранее, отсалютовал гриффиндорке. «За тебя, Ловелас», — беззлобно подмигнула ему Кэти, легонько стукнулась с ним стаканами. Коктейль из лайма, мяты и сладкой газировки в жаркий августовый день пошел просто на ура. Какое-то время оба молчали. Первой тишину снова прервала Кэти. «Я слышала, у тебя было слушание в министерстве». «Ага», — Гарри сделал еще глоток напитка. «Все почему-то решили, что запрещать мне отбиваться от напавших на меня дементоров – это хорошая идея. На тебя напали дементоры», – поперхнулась Кэти. «Ага», – снова кивнул Гарри. «Занимательная картина. Да, я говорю, что темный лорд вернулся, и через 2 недели после допросов на меня спускают дементоров. Клево, да, и, что самое главное, так неожиданно. Это так мерзко», – сглотнула Кэти. «Как они так могли с тобой поступить?» «Потому что наш министр слишком боится потерять кресло», — Гарри съел ложку мороженого. Хотелось сорваться, заорать, может быть, даже завыть немного, но он смог сдержаться. Наверное, впервые с того момента, как он взял в руки гримуар, он смог совладать с собой, подавить злобу, не обретя вместо нее бессилия. «Он знает, что как только окажется, что я был прав, он тут же вылетит со своего места, как пробка из бутылки с игристым вином. Так что он будет до последнего пытаться заставить меня молчать. Ну ничего, и что будешь делать?» «Да ничего», — пожал плечами Гарри. «То есть», — не поняла Кэти. «Ничего не планирую делать, честно ответил Гарри. «Я свое дело сделал, предупредил и Дамблдора, и министерство, и огромное число авроров и бойцов департамента правопорядка, пока они таскали меня по допросам, да и просто довольно большое число волшебников из политической верхушки, что были на финале турнира, меня услышали. А примут они какие-либо меры или нет, это уже не моя забота. Но ты же герой. А еще я, пятикурсник Хогвартса, который чудом выжил после дуэли с Волан-де-Мортом и как-то не стремится повторить эту встречу». Гарри заметил, как дернулась на проклятом имени Гриффиндорка. «Воевать должны специалисты, а не подростки, не окончившие школу». Кати зависла на несколько секунд, после чего странно севшим голосом уточнила: «Ты не стремишься на передовую и не геройствуешь. Это точно ты?» «Нет, я, привидение. Пришло навестить знакомые места». «Бу-у-у, не похож на призрака», — саркатично посмотрела на него Кати, ее ладонь опустилась Гарри на руку. «Плотный слишком, но я очень рада, что ты наконец осознал себя и больше не страдаешь героизмом». «Сам горжусь», — Гарри подмигнул подруге. «Вот только дадут мне жить спокойно, как же. Знаешь, я не удивлюсь, если потом совершенно внезапно выяснится, что я единственный, кто может одолеть Волан-де-Морта и что это было сказано в каком-то суперсекретном пророчестве». Гарри даже представить себе не мог, насколько эта догадка попадет в цель. «А чем тогда займешься в школе?» «Понятия не имею», — Гарри вдруг пришла в голову интересная мысль. «Кати, довольно симпатичная девушка, у них много общих интересов, да и вообще она ему нравилась еще с конца третьего курса, только он все больше считал ее знакомой, будучи не в силах признаться в большем даже самому себе. Не знаю и буду действовать по обстоятельствам, но от нескольких свиданий с красивой девушкой не откажусь». «Ты ведь не откажешь мне? Посмотрим на твое поведение». Кати смутилась, счастливая улыбка дала Гарри понять, что она буквально ждала, что он однажды ее пригласит, но вынуждена была немного повредничать и демонстративно смутиться. Они просидели в кафе почти 3 часа, уже почти что вечерело, когда за Кати пожаловали ее родные, до того незаметно приглядывавшие за ней, видимо, при помощи сережек, от которых Гарри ощущал какое-то заклинание той же природы, что и следящие чары на узелках магии в его спальне. Уже прощаясь, Кати обняла его, чуть клюнула в щеку. «Приятно было провести с тобой время». Взаимно, — на лице Гарри сияла счастливая улыбка. «Спасибо за этот день и за часть вечера. Надеюсь, не в последний раз». «Я тоже на это надеюсь», — подмигнула ему Кати. «Главное, помни, Гарри, не все в этом мире твои враги. Есть еще и те, кто действительно тебе доверяет, и даже те», — Кати чуть смутилась, — «кто уже давно и без надежды на взаимность тебя любит. И я не ваш сын, чтобы вы повышали на меня голос. Я свободный человек и буду поступать так, как сочту нужным. И имел я в виду ваши опасения». «Ясно». Гарри захлопнул за собой дверь спальни, от души зарядил кулаком по стене, отчего по комнате прошла довольно ощутимая волна концентрированной тьмы. Где-то в глубинах под домом источник жадно впитал избыток магии, которую сам Гарри тут же перенаправил на защиту своей спальни. Весьма вовремя. В дверь попытались постучаться, но успехов этот кто-то не достиг. Гарри оставался глух ко всему остальному миру. Уизли. Чертовы Уизли, которые, кажется, везде суют свои носы и считают себя главными во всем. Древнейшие, как же ему хотелось выпереть всех из этого дома и делать в нем только то, что он сам сочтет нужным. Но, увы, пока это не представлялось возможным. Источник еще только начал входить в полную силу, на полноценные защитные чары от непрошенных гостей его могущества пока еще не хватало. А началось все с момента возвращения Гарри домой. Сначала его поймал Артур Уизли, пытавшийся отчитать его по полной программе за самовольную отлучку, но, получив гневную отповедь в стиле «в гробу я вас видел в белых тапках», отвалил, уступив место тяжелой артиллерии. И если близнецам было откровенно по фигу, не на них орут, и ладно, а Рон был слишком поглощен мечтами о том, как будет пользоваться привилегиями старосты, то вот Джинни и Молли на него наехали по полной программе. Как оказалось, Молли краем глаза заметила, что Гарри беседует с Кати Беллу. Прервать их беседу она не смогла, по счастью, ей куда важнее, видимо, была попытка пробраться в сейф и нагрести деньжат побольше, но ситуацию запомнила, и, уже вернувшись в дом Блэков, подключила свою лохудру доченьку в качестве союзницы, пересказала ей ситуацию, нагло переврав почти все, и принялась ждать возвращения Гарри. Собственно, С этого и началась основная перепалка в гостиной, после которой то немногое светлое, что возникло в душе Гарри во время разговора с Кэти, быстро стало растворяться в непроглядном мраке. Миссис Уизли вместе с Джинни выли пароходными сиренами, коллективно пытаясь задавить его волю. Выглядело со стороны, конечно, жутко. Гарри с трудом удержался, чтобы не призвать аспекты огня и не устроить не в меру наглым бабам, а женщинами их назвать как-то язык не поворачивался, аутодафе. Ну а кто бы смог нормально слушать этот бред? Он, конечно, понимал, что Молли уже наметила его в мужья для младшей дочери и даже не пожалела денег на покупку компонентов коммертенции, но чтобы все было настолько плохо. Ведь, если прислушаться, выходило так, что он уже чуть ли не в любви Джинни признавался и чуть ли не жениться обещал вот прям завтра. Отбить эти поползновения стоило огромного труда и затраченных нервов. Гарри выдохнул. «Тьма, спаси! Еще один раз я не выдержу! Боги, тут еще и это!» Гарри долго откладывал этот момент, хотя и понимал, что иного выбора у него все равно нет и что рано или поздно ему придется, наконец, заняться, пожалуй, одной из сложнейших задач, что он делал с момента, как в его руки попал гримуар. Перед ним лежал рюкзак, что Кикимер вернул ему, сияя довольной улыбкой на старой морщинистой физиономии. Защитные контуры наконец ожили стараниями хозяина и хранителя дома Блэк, вежливо поклонился домовик, когда Гарри прямо спросил его о причинах столь хорошего настроения. Теперь стоит хозяину Гарри лишь приказать, и мерзкие воры из, как выражается хозяин, ополчения курицы гриль, будут выброшены из дома, и никогда больше в него не зайдут и не найдут его. А вещи, что они попытаются унести без разрешения хозяина, вернутся на свои места ровно через час после выхода вора из дома, да еще и одарит на прощание того, кто их вынес. Кикимер чуть убавил голос, но Гарри все равно его услышал. Так им, мерзким ублюдкам грязнокровным, и надо. Поделом будет скотам. Гарри задумался. Если магия источника наконец ожила и начала постепенно накапливаться и распространяться, защищая дом, то он может считать задачу по очистке и настройке источника закрытой, а договор с Вальбургой Блэк, выполненным в полном объеме. При живом хранителе исток просто так не сдастся. Дверь в ритуальный зал даже не откроется, пока он жив. Гарри еще не успел понять до конца, как это работает, но осознавал главное. Исток и волшебники дома, а в особенности, хранитель, находится в некоем симбиозе, усиливая и наполняя друг друга. Пока жив хранитель, источник будет стабилен и подконтролен, источая вокруг себя только те аспекты веяния магии в таком и только таком соотношении, которые ему задаст хозяин дома. Если хозяин не идиот, он подберет нужное соотношение, а затем будет периодически усиливать источник ритуалами и жертвами, очищать его и подгонять отклонившиеся от изначальных соотношения. Тогда источник будет усиливаться, его мощь и пределы источаемой магии будут все увеличиваться. И предела такому росту нет, ведь есть и обратная сторона медали. Чем сильнее источник, тем сильнее и хранитель. Оставалось лишь догадываться, сколь сильны были основатели Хогвартса и сколько ритуально замученных трупов лежит в его фундаменте. Раз вот уже столько лет после смерти почти всех прямых потомков основателей замок не просто стоит, не просто является школой, что делится магией с почти полутысячи детей, но и является при этом четвертым по мощности источником во всем мире. Сильнее только Игдрасиль, все еще находящиеся в магической Скандинавии и занимающие первое место, почти в 218 раз обходя Хогвартс. Грань где-то на северо-востоке России, по слухам, та самая стена, барьер, что разделяет мир живых и мир мертвых. Ее вечный лед никогда не тает, но некоторые демонические существа и особо сильные волшебники могут ненадолго расколоть его и шагнуть на ту сторону мироздания. И, наконец, главный храм ацтеков в Теночтитлане, сохраненный магами в почти что первозданном виде, по слухам, его магия питает едва не всю Южную Америку, но подходит она далеко не всем волшебникам. Уж больно много жертв в древнейшие времена приносилось на ритуальных камнях, гораздо больше, чем было попыток направить освободившуюся магию в нужное русло. Вот и вышла она такой, какая есть, темной, хаотической, могучей и практически неконтролируемой. Скажи мне, Кикимер, а книги из семейной библиотеки как-то защищены от иссушения? Нет, хозяин, сокрушенно покачал головой эльф, но Кикимер знает, что книги могут восстанавливаться сами собой, если поставить их на полку в библиотеке. Старые хозяева знали, что не все волшебники аккуратно относятся к книгам. А ведь можно и уронить на книгу свечу или пролить что-либо. Раньше эта часть магии дома не была активна из-за плохой магии, испортившей источник, но теперь восстановители работают, хотя их работа пока и не такая быстрая, как при хозяине Орионе. Гарри кивнул, поднял в комнате контур тишины, нацелил палочку на рюкзак, искренне сожалея, что пока еще не настолько хорошо владеет аспектами, чтобы воздухом отделить одни вещи от других и призвать их из расширенного пространства. Ничего, он еще научится. А пока, акция книги. Повинуясь заклинанию, из безразмерного рюкзака начали появляться книги. 1, 2, 7, 16, 42. Когда томов стало больше 80, Гарри чуть занервничал. Сколько же книг едва не покинуло дом, и каких книг? Он успевал бегло смотреть на спасенную литературу семейства Блэк, хранителем, фактически главой, которого он теперь был. Тауматургия, древняя магия крови, по слухам, ею раньше владели лишь вампиры одного из самых закрытых кланов их бессмертного сообщества, Тримеры. Как выяснилось, семейство Блэк тоже обладало этой магией, хотя и на несоизмеримо меньшем уровне. Оставалось лишь гадать, что и когда семейство предложило вампирам за тайны этой магии. Были здесь и многочисленные книги о различных дисциплинах темной магии, алхимии, колдовства и магии разума. Гарри сглотнул, жадно разглядывая старинные книги. Нет, пока еще не время. Если он сейчас применит иссушение, то потом уже не сможет быстро разобрать остальное. Так что это будет в последнюю очередь, перед сном. Так, Гарри магией аспекта воздуха приподнял книги над полом, перенес их в дальний угол комнаты и уложил ровными стопками по 10-15 книг. Идем дальше. Акция одежда. Его почти сразу завалило старыми мантиями, плащами, костюмами, обувью и всем таким. От многих вещей здорово тянуло нафталином, другие изрядно были тронуты молью. Гарри посмотрел на это разнообразие, поморщился. Кикимир. Да, хозяин Гарри, поглядел на него домовик. Я понимаю, что тебе важны семейные ценности. Гарри раскопался из кучи тряпья. Но старая одежда не подобает переродившемуся роду. Мы не нищие, так что нам ни к чему хранить старые вещи, да еще и плохо подходящие по размеру. Не будем уподобляться Уизли. После этих слов домовик кивнул. Гарри тем временем продолжал. Поэтому поступим так. Ты споришь с вещей все метки с гербами Блэков, распустишь рунную вышивку там, где она есть, и снимешь все украшения там, где они подшиты, жемчуга, золотые и серебряные знаки и все такое. А сами вещи сдай в лавку старьевщика. Хорошо, хозяин. Отлично. Не торопись, это не срочно и вообще на дальнюю перспективу. Пока что перенеси это куда-нибудь с глаз долой. Вещи тут же исчезли, вернувшийся через несколько минут домовик смиренно принялся ждать. Понимал, что Гарри потребуется помощь, чтобы разобраться в некоторых предметах, и оказался прав. После книг и вещей пришла очередь предметов искусства и различного рода холодного оружия, инструментов и столового серебра. Эти вещи было решено пока что оставить, но не разместить в доме, а сложить в ячейку в Гринготтсе до поры до времени. Хорошо хоть, что гоблины давали возможность хранить у себя вообще почти все, включая некоторые особо темные артефакты. Было всего одно условие: нельзя было хранить вещи, способные нанести вред народу гоблинов. Условие, конечно, растяжимое, при желании и монеткой можно убить, но коротышки не наглели и прекрасно понимали, что волшебники им головы отвинтят, если что. Единственное, что Гарри решил оставить себе, небольшой посеребренный ритуальный стилет с тонким треугольным клинком. Такой как раз спокойно пройдет между ребрами или между пластинами каких-нибудь доспехов. Не хотелось бы когда-либо его применять, но Гарри решил, что должен быть готов, если не ко всему, то ко многому. Наконец настала пора драгоценностей. Вот тут ситуация была совсем неоднозначной. С одной стороны, Гарри, не будучи прямым кровным родственником, не мог наследовать, например, звание кавалера ордена Мерлина первой степени. С другой же стороны, он был хранителем семьи, а потому такое право как раз имел. Мало того, должен был, случись необходимость выступать официально, цеплять золотую восьмилучевую звезду с фиолетовой лентой на свой парадный мундир. Конечно, выглядела награда весьма притязательно и статусно, да и добавляла веса словам своего носителя, но и одновременно с этим привлекала совершенно нежелательное внимание. Пока что Гарри не решался ее брать, а потому тоже велел отправить ее в Гринготтс. Туда же, в хранилище, были отправлены и многочисленные брошки, кольца, браслеты, цепочки и все такое прочее. Лишь несколько ценностей Гарри решил оставить при себе. Медальон, украденный Регулусом Блэком у Волан-де-Морта, хотя Гарри и не собирался пока его носить, по крайней мере, пока не изучит его полностью. Тонкую серебряную цепь с амулетом в виде дракона со сложенными крыльями. Серебряную же заколку для галстука и тонкое, словно сплетенное и спаянное из отдельных ниточек, платиновое кольцо, увенчанное 13 крошечными, не более чем в четверть карата каждой, изумрудами. Обычное, но далеко не простое, а весьма дорогое кольцо, довольно симпатичное с виду, а никакой не магический артефакт. Гарри его выбрал просто потому, что хотелось немного выделиться, но не настолько, чтобы надевать на палец здоровенный обсидиановый перстень-печатку с гигантским, не менее 5 карат, черным алмазом. Да, такое кольцо тоже было в наличии. Судя по словам Кикимера, когда-то оно принадлежало Риону Блэку. Наконец, когда последняя вещь, а ею оказалась большая платиновая фишка для игры в покер, украшенная гравировкой на память Сириусу Блэку 2 от мистера Хауса, была распределена в фонд вещей, отправляющихся в семейное хранилище, Гарри позволил себе небольшой отдых. Сердобольный Кикимер, уже привязавшийся к молодому, но такому умному и сильному хозяину, быстро доставил ему бутерброды и яблочный сок без всякой команды. Гарри улыбнулся. Ну вот, а говорят, что домовик – бесполезное создание, очень даже полезное, особенно если к нему относиться с уважением, а не только пинать да покрикивать. Впрочем, оставалась еще одна вещь, которую Гарри следовало сделать прежде, чем идти спать. Книги. Почти что 100 книг, спасенных от похищения. Многие из них уникальны и не имеют аналогов в мире. Гарри поглядел на кучу литературы, что ровными стопками размещалась в углу, сконцентрировал на ладони магический заряд, что потянулся в сторону первой стопки. Ему предстояла очень долгая ночь, и не менее долгое похмелье от поглощенных знаний. Глава 10. Беседы о важном и не очень. Минуло почти 2 недели с момента, как Гарри наведался в косой переулок. Надо сказать, тот самый скандал с семейством Уизли не прошел совсем бесследно. Рону было плевать на всех и вся с того самого момента, как он получил должность старосты. Близнецы и раньше особо не обращали ни на кого внимания, все больше предпочитая возиться в занятой ими спальне, из которой периодически доносились приглушенные взрывы. Артур теперь демонстративно старался называть его не иначе, как мистер Поттер, показывая, что он до глубины души уязвлен словами, что они ему не семья, а вот Джинни и Молли смотрели на него голодными волками. Еще бы, чтобы какой-то мальчишка и сумел их переспорить, оставив последнее слово за собой, да еще и посмел ее не слушаться, поступая не так, как велит ее рыжее матриархальное величество, а действуя по своему усмотрению. Конечно, количество зелий в продуктах возросло почти что вдвое, теперь Гарри ощущал их буквально везде, в соке, в чае, в какао, иногда даже в сэндвичах и в каше. В иных обстоятельствах он бы, разумеется, возмутился, но пока оставался спокоен. Дом признал его своим хозяином, магия источника уже добралась до очищающих контуров, а потому есть и пить он теперь мог что угодно. Магия очищающего контура просто изымала магическое действие зелий, поглощая его и заменяя вполне безвредным набором аспектов. Таким образом Гарри мог спокойно есть приправленную стряпню, при этом не только не попадая под одурманивающее влияние эликсиров, но и усиливая себя. Подобную процедуру он, впрочем, направил и на Гермиону. Конечно, они с Грейнджер теперь не совсем друзья, скорее просто знакомцы-однокурсники, но она не заслужила одурманивания такими ублюдками. В сочетании с промывкой мозгов эффект получился потрясающий. Первые 3 или 4 дня принятая ранее доза, видимо, еще работала, хоть и с перебоями. А вот потом началась свистопляска. Гермионе регулярно становилось плохо, ее тошнило и рвало по утрам, пару раз она потеряла сознание, просто резко встав с места. Гарри даже занервничал, уж больно известные симптомы получаются, и даже украдкой просканировал ее магические токи, но его подозрения были напрасны. Грейнджер не была беременна, просто ее организм старался как можно скорее избавиться от нежелательных токсинов зелий, заботливо подсунутых Молли Уизли. Ну и тот факт, что совершенно темная магия источника семейства Блэк не очень хорошо подходила отличнице, тоже сыграл весьма немаловажную роль. Постепенно Гарри стал замечать и другие результаты своих трудов. Взгляд Гермионы с каждым днем становился все более осмысленным, из глубоких карих глаз убралась едва заметная пелена. Постепенно у отличницы начало просыпаться чуть придавленное зельями остроумие. Язвить она от этого, правда, стала только больше, но Гарри считал это небольшим успехом. Однако нейтрализовать зелье было лишь первым шагом. В Хогвартсе не будет источника, который будет очищать ей пищу. Зато будет Рональд Уизли, заинструктированный мамашей по самое не балуй, будут абсолютно отмороженные домовики, подчиняющиеся только приказам директора, и будет непосредственно сам добрый дедушка с белой бородой, украшенный звоночками и колокольчиками, который будет неотрывно следить за всей их компанией. Как бы там ни было, в эти две недели его особо не трогали, чему Гарри только радовался. Извлечение знаний, что содержались в спасенных книгах из библиотеки семейства Блэк, продолжалось почти неделю. Как выяснилось, не один только создатель гримуара умел заключать несколько книг под одной обложкой, Блэки тоже грешили подобными чарами. Иссушать их было особенно трудно. Голова пухла от изучаемых сведений, глаза болели, из носа периодически проступала кровь, ведь Гарри не всегда был в состоянии переварить информацию. Несколько раз он падал в обморок, и если бы не заботливый домовик, то Гарри рано или поздно раскрыли бы. Но пока что ему везло. Заканчивая работу над той или иной книгой, Гарри отправлял ее на полку в своей комнате и накрывал мантией-невидимкой. Ему не хотелось, чтобы кто-то видел эту литературу. А уже вскоре после этого частично восстановленные книги забирал в свое распоряжение Кикимер. Куда он их уносил, Гарри не знал, но был точно уверен, что домовик спрятал их куда лучше и надежнее, чем можно было себе вообразить. Торопиться, впрочем, было особо некуда. Все это богатство официально принадлежало ему и могло быть получено через домовика в любой момент, так что Гарри не особо спешил изучать вообще все без разбору. Вместо этого он с удовольствием занялся только учебниками и справочниками по алхимии, зелье и ядоварению, раздела которых он как раз заканчивал изучать в гримуаре. Учитывая, что знания, получаемые через иссушение, намертво въедались в разум, Гарри был уверен, теперь никакой Снейп в жизни не обвинит его в криворукости и полном отсутствии мозгов. Конечно, Гарри и раньше знал, что из Снейпа никудышний учитель, но чтобы все было настолько плохо. Теперь, обладая достаточными теоретическими познаниями в механизме работы тех или иных зелий и их компонентах, да и вообще имея представление о теории алхимии, Гарри был уверен в том, что не запорит ни один эликсир из школьной программы Хогвартса. Да что там, он бы и оборотное зелье теперь не запорол, равно как и многие другие составы, изготовление которых тянуло либо на звание мастера алхимии, либо на 15 лет Азкабана. В практике Гарри себе тоже не отказывал. Пользуясь тем, что к нему почти никогда никто не заходит, он позволял себе заказывать через Кикимера самые разные компоненты и варить из них составы разного рода, набивая тем самым руку, оживая магия Блэков, подчиняясь воистину стальной воле хозяина, развеивала запахи, испарения и прочие побочные мелочи, которые могли бы выдать, что Гарри чем-то занимается. Изготовленные зелья и простые яды тут же разливались по флаконам и прятались в специальные коробочки для эликсиров, коих Гарри велел Кикимеру прикупить в немалом количестве. Зелье из бадьяна, позволяющие ранам срастаться за секунды. Противоожоговая мазь, животворящий бальзам, костераст, крововосполняющие, противошоковое и обезболивающее зелье, напиток живой смерти, настойка растопырника, противоядие от обычных ядов. Для полной копии индивидуального колдомедицинского пакета бойца Аврората не хватало только противоядия от магических отрав, но приготовить его Гарри уже не успевал, состав будет настаиваться неделю, а до отбытия в Хогвартс осталось всего два дня. Кикимер едва не заплакал, когда Гарри сказал ему, что уезжает до самых рождественских. Впрочем, он чуть успокоился, узнав, что периодически хозяин будет вызывать его к себе и давать мелкие поручения в духе «принеси, подай, пошел вон, не мешай». «Да, вот еще что, Кикимер». «Да, хозяин Гарри», — посмотрел на него домовик. «Мы уедем, скорее всего, всей толпой, и Сириуса заберем в том числе, а у тебя будет ответственное задание. Кикимер готов выполнить все, что скажет хозяин Гарри». Домовик почтительно поклонился. «Ну раз все, то вот твое задание, Кикимер. Когда мы уедем, подожди 10 минут и сноси все установленные чары, не относящиеся к магии дома Блэк, после чего запечатывай дом полностью. Запитаешь все доступные защитные и очищающие контуры. В общем, делай что угодно, лишь бы никто, кроме меня и тебя, не смог сюда попасть». Кикимер все понял. Просиял домовик, радуясь, что его хозяин наконец пошел на решительные меры. «Слушай дальше», – перебил его Гарри, – «теперь обсудим твои действия, если разные люди попытаются проникнуть в дом. Если это будет Дамблдор лично, даже не пытайся оказывать сопротивление, просто переправь все выброшенные вещи туда, где их никто не найдет. Если тебя начнут расспрашивать о чем-либо, что происходило в доме, отвечай так: новый хозяин запретил говорить, но не называй имени хозяина. Если вдруг будут чиновники министерства, пропусти, но не позволь им ничего забрать. Ну а если будет кто-то из семейства Уизли?» Гарри тяжело вздохнул. «Решай сам, что с ними делать. Остальным закрыть доступ полностью. Как прикажете, хозяин?» — злорадно усмехнулся эльф. «Все будет исполнено в точности». Гарри поежился от того, насколько плотоядным тоном произнес домовик эти слова. «Хозяин желает еще чего-нибудь?» «Нет, Кикимер», — Гарри окинул взглядом комнату. «Пока больше ничего. Следи за домом, пока я не вернусь». «Ах да», — он вдруг вспомнил, что хотел узнать. «Ты сможешь, если что, незаметно проникнуть в Хогвартс, забрать меня оттуда и вернуть на место?» «Кикимер сможет», — кивнул домовик. «Отлично», — в мысленный календарь Гарри добавились ритуалы на Мабон, Самайн и остальные ритуальные ночи. «Тогда пока что свободен, но будь готов, что я снова призову тебя. Кикимер всегда готов прийти на зов хозяина». Домовик исчез. Гарри довольно улыбнулся, посмотрел на свое отражение в темном окне. «И куда, спрашивается, делся чуть сгорбленный, забитый подросток с затравленным взглядом и полным отсутствием силы воли? Сейчас из темного стекла на него смотрел совсем другой Гарри. Все такой же худой, хотя, конечно, весьма обильная кормежка и поправила положение, аристократично бледный, еще бы, ведь где ему было загорать в доме на Гримма? Чуть угловатое телосложение. Но при всем этом нынешний Гарри отличался от самого себя в конце июня. Волосы приведены худо-бедно, но в порядок. Он стал иначе одеваться, иногда напоминая в зеркале условного Малфоя. Вот, кстати, странность. Раньше Гарри было абсолютно плевать на собственную внешность. Ныне же он старался выглядеть максимально эффектно и строго. Но главной особенностью, столь резко принявшей совсем иную форму, стал взгляд. Твердый, тяжелый, пронзительный. Пожалуй, именно про такой взгляд говорят, что им можно убивать. «Ну что же, Хогвартс значит Хогвартс», — проговорил сам себе Гарри, не слишком отдавая себе отчет в том, что говорит это как будто не совсем он. Некоторое время он просто спокойно стоял и разглядывал собственное отражение, после чего лукаво подмигнул сам себе. До встречи в аду. 1 сентября он проснулся одним из первых. Ну, по крайней мере, Молли Уизли еще не вопила, будто пароходная сирена, что они опаздывают. Гарри поднялся, призвал чары времени. Как всегда, без четверти шесть ровно. Внутренний будильник не подвел, как, впрочем, и ни разу ранее. Скорая утренняя разминка, контрастный душ, чашка кофе, любезно предоставленная Кикимером, получасовая медитация, снова умыться ледяной водой, еще чашка кофе, чтобы проснуться уже окончательно, одеться в приталенный костюм с черной рубашкой и мантию из твилфит-титаттинг, украшенную серебряной вышивкой, обуться в легкие туфли из драконьей кожи, и вот он уже готов. Чемодан собран еще вчера, собственная палочка в дуэльной кобуре на рукаве, палочка семейства Блэк, в потайном чехле на голени, кинжал спрятан под мантией на левом бедре, в отдельной уменьшаемой сумке, что так удобно притворяется кошелем на поясе, мантия-невидимка, карта мародеров, гримуар и собственный блокнот с записями, расчетами и теориями, что он сам пытался выводить, используя знания гримуара и всех тех книг, что удалось иссушить, и перьевая ручка. Гет вчера улетел с новым письмом Котибеллы и сам найдет непутевого хозяина уже в Хогвартсе. Букля же смиренно ждала, пока ее посадят в клетку и повезут в замок в вагоне для питомцев. У него было еще около 3 часов до поезда, так что Гарри от нечего делать решил немного почитать. Просто почитать, а не иссушить что-нибудь помимо гримуара. Впервые за долгое время Гарри выскользнул из собственной комнаты, тихо прошествовал до библиотеки, взял с полки о трансфигурации первый попавшийся том, плюхнулся в кресло читателя и почти моментально забыл про все, углубившись в литературу. После постижения им знания о природе материи многие вещи казались ему гораздо понятнее, чем прежде. По крайней мере, встречая описание действия очередного заклинания, Гарри мог описать его несколько иначе либо же с иной точки зрения. Взять, например, простое заклинание «Феривер», превращающие живое существо в сосуд для жидкости. Теперь Гарри примерно понимал, что составные аспекты, составляющие материю и энергию животного, сперва разлагаются на более простые аспекты, затем, повинуясь воле заклинателя, формируются заново и формируют уже совсем другую материю, в то время как оставшиеся, так называемые свободные аспекты, разлагаются в чистую энергию, поддерживающую и стабилизирующую заклинание. Но стоит этой энергии развеяться, что и происходит со временем, как предмет превращается обратно. Гарри сам не заметил, насколько он зачитался. Тем не менее, услышав краем сознания, что Молли Уизли велела всем просыпаться и собираться, поспешил убрать книгу на полку и пойти вниз. В столовой из молодежи он оказался первым. Впрочем, не из числа подростков, там уже была целая толпа народу. Грозный глаз Грюм, Люпин, Стерджис Подмор, Тонкс, смущенно кивнувшая Гарри, после чего покрасневшая в самом прямом смысле слова, ее кожа буквально стала напоминать знамя Гриффиндора, Артур и Молли Уизли, а также Сириус, все еще старающиеся не глядеть Гарри в глаза и от стыда пытающиеся провалиться под землю. «Здрасте», только и смог выдавить из себя Гарри, падая на уже привычное место за столом и подтягивая к себе тарелку с яичницей и сэндвичами. «Здорово, Поттер», — каркнул Грюм, не сводя с него взгляда. «Вырядился, надо сказать, неплохо, но уж больно броско. Тебе бы чего попроще, чтобы затеряться в толпе. С какого перепоя?» — удивился Гарри. «Не думаю, чтобы Волан-де-Морт явился на вокзал и пришиб меня за то, что я посмел одеться красивее него». На этих словах Тонкс прыснул от смеха, Грюм нахмурился. «В конце концов, у маскарада под простого человека есть и обратная сторона медали. Это какая же? Все привыкли меня видеть в простой одежде, терпеливо, тоном, которым объясняют маленькому ребенку, что такое хорошо и что такое плохо», — пояснил Гарри. «Значит, и искать будут кого-то в старых обносках под новенькую мантию. А вы тут, собственно, для чего? Снова будете меня охранять и привлекать внимание?» Грюм нахмурился еще больше. Его волшебный глаз так и забегал по всей комнате. Видимо, так и предполагалось. Гарри уронил лицо в ладони. «Задам всего два вопроса», — сказал он. «Как вы собирались это провернуть и нахрена вообще организовывать повышенное внимание к моей персоне? Учти, Поттер, второй раз я на это твое таски, или как там его, не поведусь». Старый Аврор забарабанил пальцами по столу. «Да я и не собирался», — пожал плечами Гарри. «Повторяться, дурной тон, могут и отследить тенденцию. Ну слава Мерлину», — Грюм отвел взгляд в сторону. «Именно поэтому я и полечу при помощи летучего пороха», — Гарри поднял руку, останавливая Грюма от ответа. «Нет, дайте сказать. Поступим вот как, мы все рассеиваемся по 2-3 человека. Мистер Уизли, и вы подбросите меня трансгрессией до любого общественного камина, скажем, в дырявом котле, и от него, чтобы не нарушать конспирацию, мы улетим на платформу 9¾, где нас и будет ждать остальная группа. Только пусть замаскируются по-нормальному». Грюм задумался. План, предложенный Поттером, был не так уж и плох. С другой стороны, тот факт, что мальчишка вообще начал слишком много командовать, относился, в классификации старого Аврора, к неподчинению и чуть ли не к дезертирству, совмещенному с диверсионной деятельностью. И все же это было лучше, чем всей толпой ломиться пешком в сторону вокзала Кингс-Кросс. До него, конечно, было минут 30 хорошего ходу, но кто знает, на что способны разведывательно-диверсионные группы пожирателей. Да и Дамблдор очень уж просил, чтобы с Гарри шло как можно больше народу. Наконец Грюм решился. «Черт с тобой, мальчишка, но учти, если нас поймают, я тебя на том свете лично спихну в котел погорячее. Душа, сущность вне материи, ей температура окружающей среды до лампочки», — отмахнулся Гарри. «Ну и отлично». Тогда он сверился с часами. «У нас с вами еще минут 30 на завтрак, и можем стартовать. Лучше уж прибыть рано, чем потом с воплями и матами догонять поезд, верно?» «Так, вроде все чисто», — волшебный глаз Грюма быстро скользил по многочисленной толпе людей, что находились на платформе. «Полный порядок, никакой слежки. Давай, Поттер, пошел». Гарри кивнул, поправил капюшон мантии, шагнул из-за угла, окинул все это сборище уничижительным взглядом. «Да уж, если это называется нормальная маскировка, то он может считать себя гением маскарада». Плотная группа ополчения курицы Гриль ненавязчиво взяла его в кольцо и, шагая едва ли в ногу, совершенно незаметно принялась сопровождать его, куда бы он ни пошел. Не заметить их мог разве что слепой или совсем уж тупой человек, никогда прежде не видевший толпу, особенно если учитывать столь колоритную и заметную личность, как Грюм, и весьма громогласную Молли Уизли, чей высокий, чуть визгливый голос разносился, казалось, по всему вокзалу. Просто идеальная команда незаметного сопровождения. Примерно как повесить на караван с драгоценным грузом табличку «Здесь нет ничего ценного», честно-честно. Гарри спасало только то, что выглядел он не так, как привыкла основная масса волшебников, а потому если и существовал некий злопыхатель, то он, однозначно заметив бойцов Ордена Феникса, принялся высматривать мальчишку в магловских обносках. Наконец они добрались до поезда. «Ну, друзья, не зевайте там», — сказал Люпин, пожимая всем руки. Гарри, с которым он прощался последним, Люпин хлопнул по плечу. «И ты тоже, Гарри, будь осторожен, это точно, ушки на макушке, лишний раз не подставляться», — подхватил Грюм, тоже пожимая Гарри руку. «И помните, это ко всем относится, поаккуратнее с тем, что пишете в письмах. Сомневаетесь, вообще про это не пишите. Очень рада была со всеми вами познакомиться», — сказала Тонкс, обнимая Гермиону и Джинни. «Надеюсь, скоро увидимся». Машинист дал предупредительный свисток. Стоявшие на платформе школьники заторопились в вагоны. «Быстрее, быстрее», — лихорадочно говорила миссис Уизли, обнимая всех без разбора. Гарри с трудом ушел от этих объятий. «Пишите, ведите себя хорошо, если что-нибудь забыли, мы пришлем. В поезд, поторопитесь». Гарри, не теряя и секунды, первым из их компании шагнул в вагон, сделал пару шагов по коридору и скользнул в первое же купе, благо там никого пока еще не было. Пользуясь тем, что Рон и Гермиона должны были ехать в отдельном купе для старост, Гарри упал на одно из свободных мест и собирался уже ехать в полном одиночестве, как вдруг прикрытая им дверь открылась. «Привет, Гарри». Гарри вздрогнул, повернулся и через мгновение расплылся в улыбке. «Здравствуй, Кэти. У тебя тут не занято?» «Нет-нет», — Гарри подмигнул подруге. «Заходи. Сомневаюсь, что кто-то сюда еще заглянет. А как же твои друзья? Рон, Гермиона, их величество в вагоне для старост ныне почивать изволит?» Гарри хохотнул. «Ну а кроме них больше и некому ко мне подсаживаться. Я же для всех жуткий темный маг. Меня бояться надо, будто чумы». «Дурак», — легонько стукнула его ладошкой Кэти. «Как думаешь, что нас ждет в этом году? Может быть, Грюма оставит на должности?» «Нет», — покачал головой Гарри, — «не думаю. Он же на все 100% верен директору, а сейчас такие леди и джентльмены вопали у министерства. Плюс он мракоборец, а наш дорогой министр, столь крепко держащийся своими жирными ручонками за неустойчивое кресло на вершине правительственной иерархии, никогда не допустит, чтобы нас учили как следует, особенно в защите от темных искусств. Кому захочется, чтобы люди его противника умели применять боевые чары? Но ведь если ты знаешь, кто нападет...» Кэти сглотнула. «Как нам защищаться?» «Никак», — пожал плечами Гарри. «Не забывай, по официальной версии министерства, никакого темного лорда не существует, а я просто саморекламщик, скандалист и вообще больной ублюдок, сумевший обмануть сыворотку правды и аврорский допрос. Так что нам, по мнению министерства, не от кого защищаться. Вывод: мы учимся боевым заклинаниям, чтобы примкнуть к Дамблдору, такому же сумасбродному скандалисту, как и мальчик, который выжил, чтобы свергнуть министра и захватить власть». «Что за бред?» — возмутилась Кэти. «Да, это бред. И именно потому, что это звучит как бред, такие люди, как Фадж, поверят в него безоговорочно». Кэти зависла. Гарри с удовольствием откинулся на спинку сиденья. Девушка пересела к нему рядом, отчего Гарри заулыбался еще больше, приподнял руку, как бы приглашая опереться на себя, но Кэти пошла дальше. «Ты не против, если я лягу тебе на колени?» — попросила она. «Немного не выспалась ночью». «Да ради всех богов», — кивнул Гарри. «Как говорится, лучше стоять, чем ходить. Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть, а всего лучше не родиться. Но поскольку с последним пунктом мы не справились, то будем пользоваться максимально доступным благом». Кэти хихикнула, улеглась ему на колени, Гарри рефлекторно запустил руку в ее волосы, девушка только довольно заурчала. «Так что ты там говорил про бред?» «Только то, что идиоты в него поверят безоговорочно», — Гарри довольно усмехнулся. «А если еще учесть, какую макулатуру нам дали в качестве учебника на этот год, не думаю, что нам достанется нормальный преподаватель. Скорее всего, Фадж продавит через попечителей кого-нибудь своего, чтобы быть в курсе того, что происходит в школе. Ну и параллельно, я думаю, этот преподаватель будет лить нам в уши воду на тему «Доверяйте министру, он ни днем, ни ночью не спит, за вас всех, серых и убогих», думает. Поезд чуть качнулся, потащил вагоны за собой, и уже вскоре платформа исчезла из виду, сменившись пейзажами пригорода Лондона. Некоторое время в купе царила абсолютная тишина, нарушаемая лишь стуком колес поезда. Наконец, минут через пять, Кэти ответила: «Да, пожалуй, ты прав. Как бы там ни было, прав я или нет, мы узнаем только в школе, то есть буквально через несколько часов». Поезд вильнул, дверь купе чуть приоткрылась. Гарри уже собирался подняться и запереть ее, как в проеме появился Малфой. Некоторое время блондин-слизеринец тупо смотрел на своего школьного недруга, вхолостую открывая рот. Ну да, перемена была разительной. Впрочем, вскоре Малфой нашел что сказать. Что, Потти, обиделся на своих дружков-недоумков и сгоря ограбил магазин надежды? Да нет, пожал плечами Гарри. Просто не выношу предателей, отрекающихся от своего прошлого в опасный момент. Твоей семье это должно быть хорошо известно, верно, Малфой? Драко подавился заготовленной речью. Поттер нанес весьма болезненный удар. Еще бы, ведь темный лорд был весьма недоволен тем, как Люциус Малфой прилюдно отрекался от него. Только то, что у Малфоя-старшего были весьма солидные суммы для финансирования пожирателей смерти, удобное поместье, обращенное в штаб темного лорда, и высокое положение в министерстве с возможностью контролировать Рохлю Фаджа, спасло семейство от немедленного уничтожения как изменников. Щеки Малфоя чуть налились красным. «Ты будь осторожнее с выражениями, Поттер». Он самодовольно выпятил грудь, на которой сиял значок старосты. «Видишь ли, меня, в отличие от тебя, назначили старостой, а значит, ты должен внимательно следить за собой, своим поведением и за подопечными, консультировать малышей, сопровождать их повсюду и быть для них нянькой первые несколько месяцев». Гарри сочувственно покачал головой. «А ведь все это придется совмещать с позицией ловца, отличной учебой, ведь за плохие оценки можно лишиться значка, с подготовкой ксов, с жалкими попытками ухаживать за мисс Гринграсс. Да еще и надо успевать иногда лизать зад полукровки, что называется твоим хозяином. Удачи тебе с этим геморроем». Малфой замер. Гарри некоторое время с удовольствием понаблюдал за той бурей волн разума, что прорывались даже сквозь окклюментные щиты слизеринца. «Что ты на меня так смотришь?» – удивился Гарри. «Что, твой темный лорд не рассказал тебе о том, что он – полукровка? Ты лжешь!» – прорычал Драко сквозь зубы, сжав кулаки. «Ойли!» – продолжил издеваться Гарри. «Хочешь, поклянусь тебе на крови, или выпью сыворотку правды, если она у тебя есть? Или, может быть, ты просто включишь то жалкое подобие мозгов, что отвесила тебе природа, и расспросишь людей о том, кем был Волан-де-Морт до того, как принял это имя? Он – наследник Слизерина, что не мешает его папаше быть маглом по имени Том Реддл. Да откуда ты знаешь? Он сам мне сказал об этом, и уже не единожды». Гарри оскалился. «Наведайся однажды в архив школы и посмотри записи на имя Том Марвала Реддл, и попытайся отследить его жизненный путь. Уверяю тебя, ты увидишь там занимательную картину того, как внезапно исчез нищий полукровка из приюта и как на его месте также внезапно появился самозванный лорд с именем, что означает полет смерти». Малфой замер на месте и даже, кажется, забыл, как дышать. Что вообще происходит? Почему Поттер не завелся и не принялся набрасываться на него, будто бешеная собака, что бывало много раз прежде, а принялся холодным тоном смешивать самого Драко с грязью? Куда девались его друзья, предатель крови и грязнокровка? С каких пор Поттер интересуется другими девчонками, кроме соплячки Уизли? Что вообще Белл забыла у него в купе и почему выглядит довольный, будто нюхлер в ювелирной лавке? На все эти вопросы у него не было ответа. Как же низко пала чистая кровь, продолжал давить на больное Гарри, валяться в ногах и целовать ноги полукровки. И ладно бы еще это была красотка неимоверная, так нет же. С каких пор вообще живые прислуживают долбанной нежити, воскресшей при помощи ритуала кости, плоти и крови? Драко показалось, что Гарри сейчас убьет его одним только взглядом. «У тебя все, или ты еще чем-то решил отнять мое драгоценное время своим жалким блеянием?» Драко не нашелся, что сказать, а потому Гарри просто захлопнул дверь прямо перед его лицом, заклинанием запечатал купе, рухнул обратно на свое место, подтянул к себе чуть обалдевшую от его недавних откровений Кэти Беллу, выдохнул, пытаясь восстановить духовное равновесие, потревоженное блондином с завышенным чувством собственной важности. «Это правда», — сглотнула Кэти. «То, что ты сказал Малфою, это правда. Чистейшая, будто слезы младенца», — Гарри на свой страх и риск чуть приобнял девушку, надеясь, что та его не оттолкнет. Та, впрочем, только заурчала еще более довольным тоном, так что Гарри понял, что все делает совершенно правильно. Собственно, именно по этой причине я его и не боюсь. Сколь бы ни была велика его сила и возможности, я в любой момент могу заслать в его ряды похожую информационную бомбу, отчего вся эта банда разложится изнутри. А уж добить тех, кто уцелеет с этим Аврорат уж как-нибудь справится. «Угу», — кивнула девушка, устраиваясь поудобнее и чуть приобнимая его в ответ. «Гарри, ау, а расскажи что-нибудь», — попросила Кэти. «Без разницы, что именно. Просто что-нибудь». «Да без проблем», — чуть улыбнулся он. «А по поводу того, что рассказать, скажи, что ты знаешь о Патронусе». Гарри рассказывал о положительной силе, полной чистого аспекта света, в течение примерно часа. За окном тем временем забарабанил дождь, погода чуть испортилась, небо затянуло тучами, и Гарри даже сам несколько захотел спать, что и говорить о Кэти, почти сразу начавшей клевать носом. Гарри прикрыл глаза, прислушиваясь к токам магии вокруг, когда на ум вдруг стали приходить слова неизвестной песни, какой-то совсем незнакомый, едва ли он мог где-то ее услышать, но откуда-то знал даже мотив исполнения. Наконец он тихонько запел чуть приглушенным, убаюкивающим и необычайно теплым голосом. «Вехави самефире, тхат эс бурнинг инхескай, анты тхат юст бурниталу мы виши сант мыдриамс, бут юст таки самесли и пинкантан ангел год йоурсаул, ит вил випиал йоуртиар сант йоулаукхинг ин йоурдриам». Кэти чуть улыбнулась, прислушиваясь к убаюкивающим ноткам. Гарри продолжил. «Фалласлиип, он мы армс фалласлиип и на пиаце, фалласлиип, и на райнингтиме». Примерно к середине второго куплета Кэти окончательно заснула в его объятиях, а Гарри ощутил странное жжение в груди. Прислушавшись к себе, он понял это ощущение. Именно с этим жжением из души убирался мрак. Закончив напевать пришедшие на ум слова, он поднял дрожащую от волнения ладонь, вызвал немного аспекта света, в сознании всплыли некоторые яркие события из жизни, экспекта патронум, и через мгновение купе наполнил мягкий золотистый свет, от которого повсюду так и разливалось тепло. Покрутившись туда-сюда в купе, патронус, повинуясь воле хозяина, умчался гулять по поезду, оставив, впрочем, самого Гарри в некоторой прострации. Патронус был в форме сокола. Примечание к части. Авторский перевод песни группы «Ария. Потерянный рай». Я в курсе, что анахронизм и что до выхода этой песни еще лет пять, но тут не смог удержаться, уж больно в тему было. Пардон за косой перевод, если что, я пытался. Глава 11. Пятый курс начинается. Прибытие в Хогвартс омрачилось вечно недовольным Рональдом Уизли и нахмуренной Гермионой. «Гарри», — возмутилась отличница, — «где ты был? Почему мы не смогли тебя найти? Вы в глазки сношаетесь?» Удивленно посмотрел на нее Гарри. «Я в купе ехал, в предпоследнем вагоне. Мы патрулировали вагоны, тебя там не было», — не согласился Рон. «Что-то я этого не видел. И все же, где ты был?» Гермиона сложила руки на груди. «Да, и не вздумай врать старости», — подхватил Рон. Лицо Гарри посерело. «Ах, вот так, значит. Ну-ну, я был с девушкой», — скорее прорычал, чем сказал он. «Мне ее позвать в качестве доказательства, или вы мне на слово поверите, великонеуважаемое высочество, или мне на колени рухнуть пред блеском нержавеющей стали значка». Гарри не стал называть имя Кэти, опасаясь подставить ее под удар того же Дамблдора. Но личность девушки стала совсем уж очевидна в тот момент, как на их ссору обратили внимание, поскольку довольная, будто нюхлер, охотница игриво подмигнула ему, проходя мимо него в компании Алисии Спиннит и Анджелины Джонсон, и послала ему воздушный поцелуй. После чего, сделав вид, будто ничего не случилось, направилась в сторону карет. Рон и Гермиона замерли на месте, не иначе как подумали, что им это сейчас показалось, послышалось и привиделось одновременно. И если отличница лишь обиженно поджала губы и поспешила в сторону карет, то Рон сначала застыл, будто истукан, а затем нахмурился. «Я думал, тебе нравится Джинни». Головой стукнулся. «С какой радости?» Гарри с трудом подавил самодовольную ухмылочку, увидев растерянность на физиономии бывшего лучшего друга. «Ох, как быстро напускная доброжелательность зависть по поводу Кати и легкая подозрительность сменяются плохо скрываемой злобой, ненавистью и жадностью. Вот, пусть теперь гадает, почему зелья заботливой рыжей мамаши не работают и почему герой не падает на колено перед младшей Уизли с кольцом в одной руке и ключом от сейфа в другой. Гарри решил, что надо добивать пока еще трепыхающуюся цель. В конце концов, то, что я вытянул ее из тайной комнаты, и то, что она спит и видит меня своим мужем, еще не обязывает меня любить ее и не является поводом жениться на ней. Рон нахмурился еще больше. В его рыжей философии это как раз-таки было поводом. И весьма неслабым поводом. Настолько неслабым, что, судя по его лицу, Гарри должен был приступать к процедуре признания в любви Дженнивре вот прямо сию секунду, не теряя ни мгновения. Сам же Гарри, с трудом подавляя усмешку, отсалютовал бывшему лучшему другу и направился к каретам, у которых снова остановился и принялся разглядывать фестралов, о которых узнал из иссушенной им чудовищной книги о чудовищах. Вот, значит, каким был легендарный конь Монтаса Аритила, короля мертвых, хмыкнул Гарри. Ну а что, выглядит очень даже ничего. Фестрал, громадный вороный крылатый конь, больше походил на скелет лошади, обтянутый шелковистой кожей. Морда фестрала напоминала драконью, большие широко открытые белые светящиеся глаза без зрачков так и излучали тьму, что укрывало невидимую для простых людей тушу, а огромные крылья фестрала, мощные, кожистые и перепончатые, напоминали крылья летучей мыши. Словом, просто красавец, на котором как раз было бы впору ездить какому-нибудь темному магу древности или современности. Жаль только, что видеть их могут лишь те, кто увидел и осознал смерть другого живого человека. Гарри чуть улыбнулся, сгустил на руке немного аспекта тьмы, которым и угостил коня нежить. Судя по синхронно вздрогнувшим школьникам, они никак не ожидали услышать хриплое, потустороннее, но оттого не менее благодарное лошадиное ржание буквально из ниоткуда. Гарри, глядя на перепуганные лица однокурсников, лишь чуть улыбнулся, залез в карету, запряженную тем самым фестралом, которого он только что прикормил. Учитывая, что на него еще на платформе поглядывали с некой осторожностью, надо ли говорить, что ехать пришлось в гордом одиночестве. Впрочем, Гарри это практически не волновало. Если с ним никто особо не горит желанием общаться, это не его проблема. Он привык длительное время обходиться без всяческого общения в доме Дурсли, так что не испытывал особенного дискомфорта. Наконец, спустя около получаса, кареты остановились на площадке неподалеку от входа в школу. Гарри, выходя из кареты, вздрогнул. Не столько от холода, хотя, конечно, поздний вечер на севере Шотландии никак не мог претендовать на особое тепло, а больше от ощущения невероятно мощной волны магии, пронзившей, казалось, каждую клеточку тела. Если на кладбище Литтл-Уингинга Гарри чувствовал себя будто у какого-нибудь свежего ключа, в доме Блэк, будто у могучего водопада, то вот магия Хогвартса своим могуществом и буйством напоминала безбрежный океан. Гарри поежился, в сознании пробудилась магическая жажда. Хотелось как можно сильнее прицепиться к этому источнику, найти его, подчинить, использовать в своих целях. Заодно Гарри стало окончательно понятно, каким образом Дамблдор стал самым могущественным волшебником в мире. Ну, по официальной версии, разумеется, да любой человек, проведший в Хогвартсе столько же лет, сколько и директор, стал бы полубогом. Да ведь даже самый распоследний Макгл имел бы шансы обратиться в волшебника от одного лишь длительного присутствия в этом замке или его окрестностях. Пожалуй, именно из этого и росли ноги у какого-то невероятного расцвета магов в 11-12 веке. Именно в это время возводился Хогвартс. Дикая, необузданная магия источника пронзала тела строителей, наполняла их и обращала простых смертных в сквибов, а то и в настоящих волшебников. Ведь не только же четверо основателей возвели замок, конечно, строили его несколько сотен человек в течение нескольких лет, нужна была целая инфраструктура, целая деревня для тех, кто занимался бы возведением такой махины, как Хогвартс, да еще и в столь сложных условиях, как горы. Отсюда и возникла деревня Хагсмит. В ней жили не только сами строители замка, но горняки, что добывали в больших количествах руды и камни, каменотесы, огранившие добытые куски гранита в каменные блоки требуемой формы, дровосеки и пильщики, что поставляли древесину и доски для строительных лесов, опорных балок, лестницы и всего такого прочего, кузнецы и металлурги, что отливали и ковали многочисленные формы и инструменты для строителей, а также оружие и доспехи для дружины Годрика Гриффиндора, что охраняло всю братью от желающих поживиться за чужой счет, ведь время было весьма неспокойное, и это еще не считая саму дружину, а также многочисленных фермеров, поваров и трактирщиков с травниками, что снабжали всю остальную толпу продовольствием, зельями и медикаментами. Нет, маги, разумеется, тоже присутствовали, и даже легендарные основатели совершенно точно существовали, но их роль была, скорее всего, административной. Управление толпой, финансирование проекта, магическая поддержка там, где магловские средства не справлялись. Лишь в самом конце, когда замок был готов, они приложили магические усилия, обуздали источник и возвели в замке многочисленные чары, что и позволяют ему стоять по сей день. Конечно, замок много раз достраивали и перестраивали, но сама основа, донжон и основная масса жилых и учебных помещений не поменялись с самого основания. Гарри выдохнул, наслаждаясь ощущением могущества, что даровал ему замок одним нахождением рядом, и направился к воротам замка. Без проблем миновав своеобразную прихожую, Гарри скользнул в большой зал. Присаживаясь на свое место, Гарри невольно отметил несколько моментов. Во-первых, что Рон с Гермионой работают дятлами, то есть о чем-то стучат профессору МакГонагаллу, явно высматривающую его среди остальных учеников. Во-вторых, что внешний вид все же решает достаточно многое, поскольку некоторые ученики глядели на него с плохо скрываемым восхищением. В-третьих, что некоторые умудрились за лето позабыть о том, как гнобили его в июне, и теперь всеми силами делали вид, что ничего не произошло и что Гарри ни за что на них обижаться, хоть он и ощущал их скрытую злобу. Впрочем, не только среди учеников хватало странностей. За столом учителей вообще творился форменный бардак. Как минимум не хватало Хагрида, который оказался одним из тех немногих, что поверили ему. Вообще добродушный дядька лесничий старался во всех видеть что-то хорошее, если, конечно, в человеке было что видеть. Совсем без влияния на него, конечно, тоже не обходилось, но при всем прочем Хагрид всегда старался относиться к Гарри хорошо. Вторым изменением стала весьма знакомая фигура, пухлая и приземистая, с короткими курчавыми мышино-каштановыми волосами. Она повязала голову ужасающей ярко-розовой лентой под цвет пушистой вязаной кофточки, которую надела поверх мантии. Первая заместитель министра, которую Гарри так удачно сумел отстранить от разбирательства своего собственного вопроса. А ведь такие люди, как она, не забывают своих обидчиков, не забывают и не прощают даже перед смертью. Было видно, что ведьма терпеть не может ни Хогвартс, ни коллег, ни обитателей замка. Каким образом она прошла через всю бюрократическую волокиту? Гарри даже не спрашивал про совет попечителей, там и дураку ясно, что продавило большинство, то есть 7 из 13 членов совета, которых Гарри также видел и на кладбище в ночь окончания турнира. А вот как Дамблдор утвердил ее кандидатуру, это для Гарри оставалось некоторой загадкой. Похоже, она была нужна старику для какого-нибудь плана.